Вокруг все тихо, — угрюмо сообщил Тео, закрывая за собой дверь. Даже челы попрятались. Они сидели в указанном девушке месте, в хорошо защищенном от солнечного света помещении, наполненном пыльными ящиками. Сидели почти час, и за это время на улицу выходил только Тео осмотреться. «Катарина говорила, что здесь пусто», — ровно ответил Эрик. «Угу», — подтвердил Бруно. «Что «угу»?» — недовольно осведомился Тео. «Пища бродит в других местах». Молодой Луминар произнес фразу равнодушно, подтвердил чужое мнение и точка. «Ничего от себя, ни одной эмоции, ни одной гримасы. Как голем!» И старший брат не сдержался. «Слушайте, парни», — хрипло произнес Тео, напряженно глядя на друзей. «У меня проблема». «Какая?» — спокойно осведомился Эрик. «Жажда близко», — встрял Бруно. «Я вас не узнаю», — честно и прямо ответил Луминар. «Вы себя ведете как...» Он не мог сказать големы, потому что любил и уважал смотрящих на него масанов. И уж тем более не мог сказать зомби. Он сбился, однако Эрик и Бруно прекрасно поняли вожака. «Просто мы решили, окончательно и твердо решили». «Служить Ярге», — произнес Робена. «Мы с Бруно выбрали путь. Он важен для нас, и теперь мы ждем твоего решения». «Ты должен определиться, брат», — добавил Бруно. «И я верю, ты сделаешь правильный выбор». «Ярга открывает новые горизонты», — плавно вернул себе слово Эрик. «То, что он рассказывает, то, что он обещает, все это завораживает. Нам с Бруно пришлось переосмыслить свою жизнь, сформировать для себя новые идеалы, новые цели. Ничего удивительного, что иногда мы кажемся слегка не в себе», — улыбнулся молодой Луминар. «Но если тебя беспокоят наши взаимоотношения, то зря». «Мы тебя любим, Тео». «И мы тебе подчиняемся». Старший Луминар пронзительно посмотрел на Эрика. «Подчиняетесь, потому что так велел Ярга?» «Да», — не стал скрывать Робене. «Потому что так велел Ярга, наш господин». «Отчет по лондонскому рейсу готов?» — поинтересовался Гезе Томба. «Конечно». Девушка подала администратору лист бумаги. «Прибыльно», — одобрил Гезе, отыскав взглядом нижнюю, самую главную итоговую строчку. «Можно сказать, день прошел не зря. Два рейса утром в Нью-Йорк и Бангкок. Два рейса в Лиму днем и вечерний в Англию. День действительно выдался отличный». «Поужинаем сегодня?» Гезе давно подбивал клинья к симпатичной сослуживице. Регулярно получал отказ, однако упрямо продолжал гнуть свою линию. «Папа говорит, что ты ужасный бабник», — вздохнула девушка. «Ты еще не готов к серьезным отношениям. Тебе нужно перебеситься». «А ты уже перебесилась?» «Я начну после того, как заведу серьезные отношения», — с хладнокровием истинной шассы ответила девушка. «Такова жизнь». «Начнешь наставлять рога?» «Зависит от мужа». «Может, побесимся вместе и сейчас? Проверим, так сказать, совместимость». Они могли подначивать друг друга долго. Иногда, когда не было посетителей, часами. Однако на этот раз приятный разговор оказался прерван самым драматическим образом. «Где?» — проорал влетевший в помещение Шас. Задохнулся, сбился, ударил по стойке кулаком, чем вызвал у администратора и девушки понятное изумление, закашлялся, после чего торопливо просипел. «Рейс на Лондон!» «Ушел?» — коротко ответил Гезе. «Когда?» «Минут... Мне нужно туда!» «Портал закрыт, однако мы можем организовать новый переход. На подготовку потребуется... минут 20». Гезе едва сдерживал довольную улыбку. «Еще один портал!» «Нет, определенно, очень... очень удачный денек. А вы пока заполните анкету». «Там моя дочь!» — проорал немного отдышавшийся Манан. «Засунь анкету себе в задницу, молокосос! Моя дочь в беде!» «Ты в порядке?» — тихо спросил Грим. «В полном», — ответила Лая. «А что?» Однако он знал. не чувствовал, не видел, а именно знал, что девушка дрожит. Чем меньше времени оставалось до встречи с контрагентом Манана, тем сильнее дрожала душа Лаи. Тем четче девушка понимала, что предстоящее дело не имеет ничего общего с лихими и возбуждающе приятными издевательствами над невладеющими магией челами. Что ведьма, с которой они окажутся лицом к лицу, может их атаковать. И это будет самый настоящий бой. Первая операция, даже не сама драка, а ожидание ее, это самая главная проверка. Именно сейчас, в эти самые минуты, Лая неотвратимо менялась. Какой она станет? Непредсказуемо. Но станет именно сейчас. Не потом, не во время боя. Все будет хорошо. Не надо со мной сюсюкать. Извини. Грим помолчал. Видишь кого-нибудь, кроме Катарины? Она одна. Лая еще раз просканировала место встречи. Активизированные арканы? Нет. В таком случае пошли. Открытая в канализации дверь доставила наемника и девушку в промышленную трущобу Лондона. Склады, непонятного назначения корпуса, кривые проезды и тупики. Собственно, точка, где ждала ведьма, находилась в ярдах в 300, скрывалась за ангарами и домами, и до нее оставался всего один, совсем коротенький портал. Наемник активизировал очередную дверь. «Грим!» Он обернулся, ободряюще улыбнулся. «Все будет хорошо». «Достань пистолет», — попросила Лая. «Приготовь боевой аркан», — подмигнул девушке Грим. «Так будет надежнее». И шагнул в вихрь. Поединок магов красиво смотрится лишь в голливудских блокбастерах, спецэффекты которых призваны поразить зрителя до глубин подсознания, если, конечно, таковые отыщутся. А вот в реальной жизни неплохо выглядят только масштабные сражения. Полк гвардии великого магистра, к примеру, на дружину дочерей журавля. С фланговыми прорывами и прямой подачей энергии источника участникам мероприятия. И совсем хорошо ночью, когда оранжевые шаровые молнии, белые и золотистые эльфийские стрелы и алое дыхание дракона видны во всей красе. Мечутся они по полю боя, подсвечивая снизу голубые облака дыма ледяных вершин и вихри смерчей, вызываемых мастерами стихий. Феерическое зрелище. И если, конечно, наблюдать с безопасного расстояния через хорошую оптику. Вблизи картинка лучше, но выше вероятность ничего более в жизни не увидеть. Что же касается классических магических схваток один на один, то главная их часть до ужаса безлика и совершенно невидима со стороны. Заключается она в том, что маг пытается выстроить собственный агрессивный аркан, попутно заблокировав действие заклинания противника. Тот, что вполне естественно проводит аналогичную процедуру. В результате ничего не происходит, и маги возвращаются к первой цифре. Вновь пробуют, вновь блокируют, вновь пробуют. Победу, как показывает статистика, празднует либо более сильный колдун, либо более терпеливый. Именно поэтому схватка Катарины с наемниками получилась невыразительной внешне, зато с глубоким внутренним содержанием. Едва портал закрылся, Катарина активизировала навский аркан, вытягивая из гостей магическую энергию и, соответственно, превращая заготовленную Лаей эльфийскую стрелу в пожелание эльфийской стрелы. Шаса почувствовала атаку и, решив не спасать рассыпающуюся на глазах молнию, сосредоточилась на защите от пожирающего энергию навского аркана. Ошибка? Наверное, да. Опытный боевой маг никогда не ушел бы в глухую оборону. Попытался бы сбить атакующий прорыв Катарины не только блоком навского аркана, но еще одним, пусть и не сильным, пусть слепленным в попыхах, но опасным заклинанием. Повторить стрелу, швырнуть шаровую молнию, что угодно, лишь бы заставить Катарину защищаться. Но опыта Лае не хватило. А глухая оборона — не лучший способ выиграть поединок. Грим, способности которого было маловато для понимания развернувшегося сражения, сделал шаг вперед, а бой уже практически закончился. Щупальца навского аркана впились намертво. Обрубить их все Лая не сумела, а потому... «Грим!» Полный страха крик заставил наемника резко обернуться и выхватить пистолет. Но поздно. Слишком поздно. Из портала выпрыгнул Бруно. Противник слишком быстрый для чела. Тяжелый удар в висок отправляет наемника в нокаут. «Засада!» Лая слишком неопытна. Это ее реакция. Она кричит, а надо бить. Лаю берет Эрик. В ней уже нет магической энергии. Поэтому Робена без помех выворачивает девушке руку, прижимает к себе и давит на сонную артерию, погружая в недолгий сон. «Лая!» Вывалившийся из портала Манан видит лишь дочь, засыпающую в объятиях вампира. Только дочь. Он забывает о пистолете, что держит в руке, обо всем. Он бросается вперед к дочери и натыкается на клинок Тео. Широкий и острый нож входит в толстяка по рукоять. Манан замирает, хватая ртом воздух, а Луминар ведет клинок вверх, вспарывая шаса, как жирного карпа. «Лая...» Глаза Катарины леденеют. Но этого никто не видит. Некогда видеть. Ведь с появления наемников прошло меньше 10 секунд. Все заняты. Катарина подносит к уху телефон. «У нас все в порядке». «Портал наведен», — невозмутимо отзывается Ярга. «Можно уходить». «Можно уходить». «Можно уходить!» На грязном асфальте плавает в луже крови Манан Тручи. Гарки опоздали всего на 20 секунд. Медленно произнес Сантьяго, разглядывая спрятанный за стекло бокала коньяк. Появились, когда Ярга уже закрыл портал. И не сумели отследить направление? Лас-Вегасы не всемогущи. Комиссар перевел взгляд на довольно улыбающегося собеседника. Хотите услышать от меня признание в том, что ваш господин — великий маг? Да, это так. Ярко сумел отлично замаскировать портал, и наши лучшие наблюдатели не смогли определить его направление. «Найдите наблюдателей поприличнее», — посоветовал Схинки. «Лучше я найду Ергу». «С такими-то помощниками?» «Они сумели определить, что портал не вышел за пределы острова», — мягко произнес Нав. «Ярге не удалось создать достаточную нестабильность полей, и мы поняли, что он сидит в Британии». «Так вот оно что!» Схинки ухватился рукой за подбородок. «Так вот! Ваше мнение о Лас-Вегасах улучшилось?» «Не сильно». «Вы обещали быть честным». «Они способнее, чем я ожидал», — признал после короткой паузы Схинки. «Остров. У вас появилась зацепка». «Определился район поиска», — уточнил Сантьяго. «Однако работы было непочатый край. Я не мог подвергнуть остров тотальному сканированию. Ярго обязательно засек бы его и понял, что я рядом». «Мой господин никогда не забывает, что вы рядом, комиссар. И все его действия, все планы учитывают этот факт». «Поправлюсь. Ярго понял бы, что я у него за спиной». «Пожалуй», — согласился Схинки. «Пожалуй». Он поставил стакан с виски на столик и демонстративно оглядел себя. «Не помните, куда я дел сигареты?» «Вы отдали их моему помощнику». «А он, мерзавец, их заиграл». «Полностью. Даю слово, что ваше имущество в целости и сохранности. Возможно, вам его вернут». «Вот это я понимаю воспитание. Вы передали их моему помощнику. Ваше имущество в целости. Служили когда-нибудь дворецким?» «Не довелось. Мне тоже. Но по другим причинам. Грубоват, знаете ли, простоват в обращении. Могу правду матку в глаза резануть». «Я не заметил. С вами я сдерживаюсь». «Значит, вы способны к самоконтролю?» «Да». «Я обратил внимание на то, что вы хорошо говорите по-русски», — неожиданно сменил тему Нав. «Там, откуда я прибыл, все говорят по-русски. Так требует мой господин». Готовится к визиту в Москву. Тайный город расположен не самым удачным образом. Однако после победы над великими домами резиденция моего господина будет находиться в нем, по крайней мере, первое время. Ярго уже решил, где именно? Светским тоном осведомился Сантьяго. «Выбирает», — язвительно ответил Схинки. «Чем он еще занимается?» «Возвращаемся к делам?» «Если вы не против». «Я помню, что если буду хорошим мальчиком, то получу свой табак». «И не только его». Схинки улыбнулся, но как-то рассеянно. Чувствовалось, что известие об успехе Лас-Вегасов вывело его из равновесия. Схинки не ожидал, что помощники комиссара способны пробить установленную яркой защиту. Ему требовалось время, чтобы выработать новую линию поведения. Требовалась пауза. «Кстати, а чем занимались ваши красноголовые приятели?» Сантьяго, который прекрасно понимал, что Схинки должен собраться с мыслями, широко улыбнулся. «Я знал, что вы захотите услышать продолжение истории».